Глава 22. Конкурс. На репетицию потратили целых 2 часа. Но Гвоздик все равно волновался. Он никогда не выступал на сцене. Даже просто выйти к доске было то еще испытание. Все смотрят, хихикают. Слова сухими крошками застревают в горле. Ладони потеют, жуть. Но плот уплыл, а до Тартуги добраться нужно. Хочешь, не хочешь, а выступать придется. К вечеру в парке собрался весь мир. Бегали собаки, гуси, дети. На скамейках и принесенных с собой раскладных стульчиках уселись старушки. Из колонок орала музыка. Около торгового центра соорудили сцену. Вышел какой-то мужик в пиджаке с красным потным лицом. Мужик читал длинную речь про ремонт дороги, ремонт причала, ремонт поликлиники и еще какой-то там ремонт. Кто-то в толпе одобрительно крякнул. Гвоздик нервничал. Он разглядел в толпе бабулек в народных костюмах и дядьку с баяном. На конкурс пришли. И зачем бабулькам лодка? Выводок малышни в одинаковых костюмчиках. Женщина с микрофоном и с соломенными кудрями. Парень на костылях, зато с гитарой. При виде парня сердце у Гвоздика упало. Этот, если не талантом, то жалостью точно возьмет первый приз. «Нервничаешь?» — спросил шкипер. Гвоздик махнул рукой, храбрился. «Боишься глупо выглядеть?» — не унимался шкипер. «А ты не боишься?» «Боюсь змей». «Каких еще змей?» — опешил Гвоздик. «Анаконду, например», — пожал плечами шкипер. «Вдруг на Тартуге они водятся?» «Но мы же не на Тартуге». «Вот именно. Глупо выглядит тот, кто сидит на месте. А тот, кто идет к своей цели, достоин уважения». Вот как ему это удается? Почему шкипер всегда знает нужные слова? Гвоздик приободрился, успокоился. Чего не скажешь о других участниках номера. Бородатой Мэри не нравилась толпа и сигаретный дым. А морской волк, наоборот, радостно скакал вокруг. Нюхал других собак, ноги, руки, стулья, мусорки. Когда небо над поселком налилось вечерней тяжестью, музыка стихла. На сцене появилась ведущая в платье с блесками и объявила конкурс. Первыми вышли бабульки в народных костюмах. Спели несколько веселых песен с притопами и прихлопами. Такие же бабульки на стульчиках отчаянно подпевали. Дети хлопали и топали. Гвоздик с завистью смотрел на конкурентов. Малышня спела песенку про родину. Вышло коряво, но до ужаса трогательно. Шкипер хлопал громче всех. Женщина с микрофоном и неуместным именем Элоиза декламировала стихи. В толпе кто-то кашлянул. Раздалось несколько вялых хлопков. Полный провал. Парень с гитарой затянул рваную, хриплую мелодию. Что-то про Люську и войну на сердце. Сам сочинил, как понял Гвоздик. «Ошала! На сердце война!» — орал парень и нещадно лупил гитару. Гвоздик понял. Шанс у них есть. Но тут появился он. Фокусник. Перед началом Гвоздик его не заметил. А зря. Потому что фокусник был хорош. Тут вам и голуби из шляпы, и карты, и монетка из-за уха. Удивительно, как в захолустном поселке очутился такой самородок. Выступление на конкурсе талантов могло стать его пропуском в большой мир. Но на его пути появился Гвоздик. «Дамы и господа, почтенная публика, а сейчас мне понадобится ваша помощь. Я угадаю, что у вас в кармане». Фокусник обвел зрителей накрашенными глазами и остановился на Гвоздике. «Мальчик, выходи на сцену!» Толпа закипела. Послышались радостные крики. «Давай, пацан! Е-у-у!» Гвоздик побелел. Руки вспотели. Слова сухими крошками застряли в горле. «Жуть!» Но тут он увидел лукавый взгляд шкипера, заметил, как на его лице расцвела загадочная улыбка. «Итак, мальчик», — продолжил фокусник, — «у тебя в кармане монета». Гвоздик театрально удивился, похлопал себя по карману и выудил пару монеток. «Все, что осталось от денег». «Там еще что-то есть», — невинно произнес Гвоздик. «Мячик». «Не». «Яблоко». «Ошибочка». Гвоздик понятия не имел, как фокусник проделывает этот трюк. Может, в толпе у него есть помощник, который обшаривает карманы. Но вряд ли он мог знать, что у Гвоздика в кармане стеклянный глаз. «Хотя нет, вы почти угадали. Это почти яблоко», — рассмеялся Гвоздик. Он вытащил из кармана глаз и кинул прямо в руки фокуснику. «А-а-а!» — вскрикнул фокусник. Глаз выпал и покатился. Хорошо, что Гвоздик успел вовремя его ухватить. Толпа начала хохотать. «Провалился ты, приятель!» — крикнул парень с гитарой и заржал. Фокусник больше не конкурент. Конечно, вышло не совсем честно. Но вряд ли ему позарез нужна лодка. А вот Гвоздику нужна. Настал их черед выступать. «Звериный буги!» — сообщила в микрофон ведущая. «Выступают...» Женщина еще раз пробежала по списку. «Шкипер и Гвоздик!» Толпа вяло захлопала. Номер был последний. Люди устали от зрелищ и хотели хлеба. Грянула какая-то бодрая танцевальная музыка. Номер начался. Гвоздик пытался не сбиться со счета. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Он не заметил, что среди зрителей стоит гробовая тишина. Наверное, скромные жители поселка не привыкли к подобным зрелищам. По сцене кружили и отплясывали два человека в безразмерных дождевиках, из капюшонов которых виднелись звериные морды. У одного козлиная, у второго собачья. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Главное не сбиться с ритма и не врезаться в шкипера. Но куда там? Два часа репетиций. Ничтожно мало для такого гениального номера, как «Звериный буги». Идея Гвоздика. Но танцевать с собакой, которая сидит у тебя на закорках, та еще задача. Ноги заплетаются. В дождевике дышать нечем. Ничего не видно. Волк на спине ерзает, царапается. Гвоздик даже представить не мог, каково сейчас шкиперу с Мэри на плечах. В какой-то момент пес одурел окончательно и завыл. Где-то рядом отчаянно мекала старушка Мэри. Хорошо, что музыка орала так, что Гвоздик даже своих мыслей не слышал. Он и не понял, когда начал падать. Наверное, сбился со счета, но вот он уже летит на пол. Морской волк пытается выбраться из капюшона дождевика. Тот слишком тесный. Волк чиркает когтистыми лапами по затылку Гвоздика. Еще чуть-чуть, и Гвоздик останется без скальпа. Пес воет. Дождевик рвется. Занавес. Но занавеса тут нет. На все это взирает ошалелая публика. Музыка кончилась. Повисла тишина. Слышно, как в лесу за много километров отсюда тарахтит в ночную смену трактор Семена. Гвоздик осторожно открывает глаза. Все, что он видит — огонечки камер на телефонах. Десятки, сотни, тысячи камер, которые сохранили его позор для потомков. Рядом стоит шкипер, улыбается во весь рот, что-то говорит. Гвоздик почему-то не слышит. Контузия? Он несколько раз моргает, сглатывает. И тут мир взрывается. Толпа гремит, кричит, хохочет, улюлюкает, хлопает. Волк с лаем носится по сцене. Бородатая Мэри обиженно мекает в углу. Ведущая говорит что-то про голосование. Шкипер уводит Гвоздика со сцены. Неужели все? Шкипер остался доволен. Выступление прошло на ура. Правда, волк расцарапал Гвоздику затылок. Не сильно, но больно. Результаты объявили через полчаса. Все это время кто-нибудь подходил к шкиперу с гвоздиком, хлопал по плечу и говорил: «Ну, вы даете! Еще неделю буду звериной буги вспоминать!» На сцену поднялась женщина-ведущая, мужик с ремонтами и еще какой-то дядька. Оказалось, директор торгового центра. «А сейчас мы объявим победителя конкурса талантов», — торжественно сообщил директор.